В отличие от некоторых, я первый раз решил посетить Землю, все как-то перекладывая это дело на плечи остальных, и теперь с интересом наблюдал быстро приближающуюся ночную сторону планеты. В атмосферу мы, в отличие от земных спускаемых аппаратов благодаря антигравам, вошли фактически без спецэффектов. Так, на мгновение еле-еле засветился контур защитного поля и корпус челнока чуть вздрогнул, и все. Подключившись к виртуальному пространству шаттла, я с интересом оглядывался по сторонам. Сканеры работали в активном режиме и выдавали массу интересной информации. Система обнаружения ПВО нас не видела, и все ее объекты, отмеченные сканерами, были окрашены в пассивный синий цвет. Группа ходка шла на достаточно большой высоте, и точка назначения, подсвеченная желтым цветом, быстро приближалась. Зависнув на 20 километрах прямо над точкой, Нафаня просканировал всю прилегающую территорию и передал данные на импланты. Кроме интересующих нас лиц и двух автомобилей во дворе стоящего на окраине дома, где они находились, во всей округе больше не было ни души. Два объекта сидели в машине, вероятно, выполняя роль охранения, остальные находились в единственной комнате небольшого домика. Судя по засветке, топили печь. Сигнатура Геннадия так и находилась ниже уровня земли, скорее всего в подполе. После короткого совещания бойцы быстро определились с планом действий, и высадившись на огороде со стороны небольшого леска, двое из них сразу отправились в обход дома, который загораживал нас от наблюдателей, сидевших во дворе, а остальные, рассредоточившись, взяли на прицел находящихся в доме, благо возможности импульсных автоматов, которыми были вооружены бойцы, позволяли без проблем вести огонь прямо сквозь стены каркасно-щитового домика, в котором находился противник. Распределив цели и получив подтверждение о готовности, Иван скомандовал: «Начинаем на счет три. Раз, два». И мы коротко взрыкнули, от домика полетели щепки, и несколько бойцов, прикрывая друг друга, проникли внутрь. Быстро осмотрев усыпанное щепой помещение, заполненное дымом из развороченной печи, они доложились: «Чисто. 5/200, 1/300. Заложник не пострадал. Заложника выводим и в бот. 300-го на улицу, посмотрим, что за птица». Мимо нас Иваном ребята протащили избитого до полусмерти, окровавленного Генку, следом из двери выкинули стонущую тушку бандита кавказской наружности с развороченным очередью и мотазом. Разгерметизировав забрало, я подсветил себе встроенным в цевье автомата фонариком, пытаясь рассмотреть перекошенное лицо, заросшее до глаз черной неопрятной бородой. «Не жилец», — констатировал вышедший следом за вылетевшим телом один из бойцов, стекленеющий взгляд выкоченных глаз и пробежавшая по тушке затихающая судорога, только подтвердили его слова. «Остальные такие же», — уточнил я у побывавших в доме бойцов. «Они самые», — кивнул с ответ стоявший поближе. «Никак не успокоится». Помолчав, я посмотрел на начинающие разгораться в доме угли, вылетевшие из разбитой печи. Потом перевел взгляд на тело. «Закиньте это обратно». Потом посмотрел на два силуэта в машине. «И этих туда же. И грузимся». Бойцы споро покидали дрова в топку и быстрым шагом отправились к челноку. Посмотрев на разгорающееся пламя еще несколько секунд, я последовал за ними. «Блин, как же мне все это дорого!» — то успел уже отвыкнуть от всего этого дерьма за то время, пока болтался по галактике. И тут опять. Генка с пристегнутым реаниматором лежал на разложенном кресле. Жизни его уже ничего не угрожало, здоровье поправим. А вот за то, что они с ним сделали, им придется ответить. Просто так, спускать я никому и ничего не собирался. «Хватит, доспускались. Возвращаемся на корабль», — сообщил я смотревшим на меня десантникам. «Раненого сдадим, личный состав дополним, и на второй адрес. Нафаня, взлетаем, пока не разгорелось, а то спалимся», — приказал я домовенку, устраиваясь в ложементе. Обратный полет прошел без каких-либо приключений, мы почти сразу вышли на орбиту, и пару раз, благополучно увернувшись от разнообразного летающего хлама, совершили посадку на внутреннем космодроме. Вызванные на подлете дроиды сразу после посадки утащили бесчувственного Гену в медкомплекс, а к нам подошел Петрович и, поинтересовавшись тем, как все прошло, напросился с нами посетить второй адрес. Для второго похода в гости мы привлекли еще одно отделение десанта и, соответственно, пришлось брать еще один бот, на который взяли двух пилотов из последнего пополнения. Как сказала Эльс, на истребителе в бой им еще рано, а вот на шаттле будет в самый раз. Тем более, Оба в прошлом были вертолетчиками и не раз принимали участие в боевых действиях, так что огнем поддержат, если что. Самое главное, чтобы не промахнулись. Пока мы были в гостях, озадаченный мною и привлек к разведке второй точки разведывательный зонд, и прямо с низкой орбиты детально отсканировал саму цель и прилегающую местность. Здесь все было намного сложнее, поскольку в доме находилось более двух десятков вооруженных людей, около 8 заложников, 5 собак и сам дом, имевший очень мощные каменные стены, был больше похож на дот, чем на жилье. Ко всему прочему, за высоким каменным забором по внутреннему периметру передвигались часовые, и в самом доме было полно оружия и взрывчатки. Тут, с кондачка все не решишь. Устраивать полноценный штурм укрепленной позиции не хотелось бы, поскольку могли пострадать заложники, и мы устроили небольшой совет Филих. Самым разумным было предложение влепить туда пару ракет с мощной боевой частью и забыть об этой проблеме, но, поскольку здание находилось хоть и на окраине небольшого населенного пункта в горах, все равно существовала большая вероятность зацепить взрывной волной посторонних, да и заложников было немного жалко. После недолгого совещания, перебрав все возможные варианты, мне вдруг вспомнились обстоятельства нашего похищения, и я поинтересовался у Петровича. «Саш, а ты ведь помнишь, как нас пираты тогда из парализаторов приложили? Может, у нас есть что-нибудь подобное на вооружении? Ты имеешь в виду парализаторы?» Вопросительно посмотрел на меня Петрович, и увидев, как я согласно кивнул, продолжил. «В принципе, есть. Но есть одно «но». Они работают только на открытом пространстве. Любая, даже самая незначительная преграда – значительно ослабляет напряженность поля, а в нашем случае, через сталь и бетон, они будут вообще бесполезны. Я тут поковырялся в информационных базах и выяснил, что наши десантные боты оборудованы стационарными станнерами, применяющимися при высадке на планеты для нелетальной расчистки периметра выгрузки. Но, хоть они и в разы мощнее, ограничения у них все те же. По предварительным расчетам, существенного урона находящимся в интересующем нас строении импульс не принесет, скорее всего, только насторожит. А если сразу несколько импульсов, тогда все, кто попадет под удар на открытой местности, умрут. И смысл использовать нелетальное оружие, они и так умрут. Я не об их здоровье пекусь. Перед нами сейчас стоит задача беспрепятственного проникновения внутрь дома. Вот, смотри, я развернул голограмму объекта. Собаки и часовые на открытой местности выключаются с первого импульса, но, судя по имеющимся данным, внутри мы имеем еще минимум 4 наблюдателей, 2 на чердаке и 2 возле окон. Крыша металлическая, на окнах имеются решетки. Насколько я тебя понял, то полную дозу с первого импульса они не получат, только какую-то часть. Правильно, Петрович кивнул. И если мы продолжим серию, то с каждого последующего импульса они будут набирать свою дозу. Какое ослабление излучения рассчитывает для них и до 25% от начальной мощности для тех, кто на чердаке, и до 15% тем, кто внутри. Вот, 5-6 импульсов, и они и отвалятся. А дальше у нас полная свобода действий по внешнему периметру. Остальные чухнутся только тогда, когда мы будем уже внутри. Первым делом отсекаем от злодеев подвал со взрывчаткой и заложниками остальных зачищаем. Хотя, есть смысл главарей взять живыми, да немного порасспрашивать. Хоть их контакты мы и отследили, но некоторые дополнения нам бы не помешали. Тогда предлагаю следующее. Сразу по прилету, вешаем один бот над периметром и работаем станнером по максимуму. Далее, высаживаемся сразу по месту, аккуратно срезаем резаком петли и замок, входим в дом, и далее работаем парализаторами. Работать будем парами. Один боец с парализатором, второй с имом, для подстраховки. Мало ли что, принимается. Только чтобы до начала работы максимально устранить все риски, берем под контроль систему видеонаблюдения и систему охраны, если таковая имеется. Для чего перед началом операции нам нужно будет использовать капсулу с нанопылью из разведывательно-диверсионного комплекта. Разумно, согласился со мной Петрович. Тогда и резак не понадобится. В смысле, так нанопыль замок секунд за 20 вообще без шума сожрет. Надо только ей целеуказание правильно выдать. Ох, ничего же себе. А что она еще может? Я лихорадочно запустил поиск по информбазам по запросу о возможностях этих нанодиверсантов. Да она много чего может. Петрович на секунду подвис, по всей вероятности тоже активировав поиск информации, и вдруг выдал с офигевшим видом. Нам в принципе и станнер не понадобится, это факт. Очумело пробормотал я, распаковав наконец информпакет с описанием возможностей на Наполе. Вот это мы лоханулись. Ладно, я, учитывая количество обрабатываемой информации и решаемых проблем, только пробежался по верхушкам доступной информации, посвященной возможностям имеющейся у нас техники, но Петрович, к ведомству которого напрямую относилось данное оборудование при планировании, даже и не вспомнил об этом универсальном средстве, которому в пределах земных технологий фактически не могло быть никакого противодействия. Нам достаточно было просто распылить контейнер с наномашинами над интересовавшим нас объектом, и через некоторое время просто прийти и собрать все ништяки, вообще не заморачиваясь с планированием штурма и возможных боевых действий. Петрович, а ты помнишь, что завещал нам великий Ленин? Вкратчиво начал я. Да он много чего завещал. Подозрительно глядя на меня, ответил тот. Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что надо учиться, учиться и еще раз учиться, чтобы знать возможности вверенной тебе техники, а не использовать высокотехнологичное оборудование заместо лома и кувалды. Валать, да тут столько всего много навалилось, что я так, только все просмотрел, ну и по мере надобности подучиваю. Вот, как сейчас, попытался оправдаться он. Ведь разобрались, угу, разобрались. Только после того, как я про эту пыль вспомнил, а должен был ты предложить. Так что не тормози, а учись. Есть учиться. А сейчас что делаем? Давай менять начало не будем. Отрабатываем парализаторами, контейнер распыляем прямо над крышей, задаем программу. Ждем результата и дальше по обстановке. А зачем станнер? Так быстрее получится. Да и ребят потренируем. Мало ли когда пригодится. Группы готовы? Да, все уже в сборе. Ждут только приказ. Добро, командуй погрузку. И по дороге загрузи всем план операций. Есть. Петрович отправился раздавать команды, а я сразу прошел в свой бот, которым управлял Нафаня. Погрузка много времени не заняла, и через 7 минут... Два наших бота уже вылетели в сторону планеты. Устроившись в ложементе, я в который уже раз во все глаза завороженно разглядывал стремительно приближающуюся родную планету. Кажется, в многократно изученном изображении уже давно не может быть ничего нового, но каждый раз, когда я смотрел на Землю, находились какие-либо штрихи, незамеченные ранее. До рассвета оставалось еще 3 с лишним часа, и хоть нам этого времени было более, чем достаточно, излишне возиться не стоило. Через 10 минут после вылета, мы уже зависли над искомой точкой, и второй челнок, зависнув в паре десятков метров над крышей здания, накрыл периметр маскировочным полем и быстрой серией импульсов разрядил накопители находящегося в нижней полусфере станнера. Все пространство под маск, полем на несколько мгновений залило призрачное бледно-зеленое свечение, и когда оно угасло, на обзорном экране были видны беспорядочно валяющиеся тела охраны, поголовно накрытый парализатором. И почти сразу после залпа, в считанных метрах над крышей раскрылся выпущенный из бота контейнер с нанопылью, которая густым облаком, видимым только на экране, на короткое время окутала обреченный дом, почти сразу полностью всосавшись внутрь строения. Через несколько минут, все было кончено. За исключением заложников и одного бандита, которого мы определили как главаря, остальные, помеченные, как цели атаки, были гарантированно мертвы. Бойцы, быстро высадившиеся на своих индивидуальных антигравах прямо во двор, без помех проникли в дом, успокоив при этом зашевелившегося главаря из парализатора, и, без проблем взломав ведущую в подвал дверь, уже выносили обнаруженных там заложников, а я, выйдя из приземлившегося около уже открытых кем-то из бойцов ворот, поджидал обследовавшего особняк Петровича. Площадка перед воротами была совсем небольшой, и места на ней только-только хватало только для одного челнока, поэтому пришлось загружать корабли по очереди. Заложников уже всех загрузили в мой бот, и как раз последним тащили главного, когда поступил вызов от Петровича. «Володь, спустись в подвал, мы тут кое-что интересное нашли, лови картинку». «Ох, ничего ж себе!» Я даже присвистнул от удивления, увидев изображение. «Иду». Войдя в дом через действительно бронированную дверь и оценив по пути толщину стен, я спустился в подвал. Сам подвал, находящийся под домом, меня не очень-то и впечатлил. Подвал, как подвал, ящики с консервами перемежались с ящиками с оружием, патронами, отдельно был сложен штабель из ящиков со взрывчаткой. В дальнем углу была выгородка с решеткой, в которой содержались заложники, откуда ощутимо пованивало, а вот в углу за ящиками со взрывчаткой была еще одна открытая дверь, за которой тянулся вырубленный в скале, на которой стоял дом, неширокий проход, в глубине которого виднелись отблески мощных фонарей, куда я и направился. «Петрович, вы в этой кишке, что ли?» «Угу, в ней самой», — хихикнул он. «Иди сюда, только пригибайся, в проходе потолок неровный». «Уже пригибаюсь», — ответил я, треснувшись шлемом об выступ на потолке. Через два десятка метров я вышел в небольшую, квадратов 50, нерукотворную пещерку, наполовину заваленную непонятным барахлом, где увидел Петровича с парой десантников, ворошащих какие-то тюки. «И где оно?» — спросил я Сашку, оглядываясь по сторонам. «Да везде», — ответил тот, — «все битком деньгами забито». Включив встроенное в броню внешнее освещение, я пригляделся к тюкам, оказавшимися ничем иным, как челночными сумками, раскрыл несколько из них и вторично офигел. Все сумки были забиты деньгами, причем в самых разнообразных валютах, даже, наверное, иенами, ну, или юанями, хрен их разберешь, иероглифы. «Очуметь, сколько же их тут?» — невольно воскликнул я. «Это еще не все, вон, в углу, золото в ящиках, слитки, правда немного, остальное украшение». Я подошел к указанной Петровичем горке ящиков, посмотрел на тускло блеснувший в свете фонарей благородный металл, хмыкнул и повторил: «Очуметь, чего делать будем, валать?» Я смотрел на добро и даже не пытался бороться с душащей меня жабой. «Саш, предложение следующее. Всех спасенных на один челнок, отправляем с парой сопровождающих наверх, они там очень быстро разгружаются, и, прихватив с собой транспортный бот для тяжелого вооружения, также очень быстро возвращаются. Мы же за это время вытягиваем все это добро наверх, по прибытию загружаем в транспорт и отваливаем. А оружие? А зачем оно нам? В принципе, для образца можно, конечно, что-то прихватить, но, и чего, так и оставим. Зачем оставим? Здесь и в подвале оставим по паре плазменных гранат, и все, заодно и хвосты приберем. Надо только со двора все тушки в дом затащить, рванет знатно, там одной взрывчатки с полтонны, местных побьет, сильно не побьет, подвал глубокий, основная волна вверх пойдет. Если так оставить, то преемники этим уродам быстро найдутся, а если вывозить, ни времени, ни желания нет. Добро. Петрович опять подвис на полсекунды, отдавая приказ по мыслесвязи. Все, на фоне пошел. Ориентировочное прибытие транспорта, 17 минут. Пока будем грузить, и челнок вернется. Про маскировку напомнил, обижаешь. Ну, тогда не будем терять времени. Мы подхватили по одному баулу и, пригнувшись, направились в основной подвал, где уже подтянувшиеся туда бойцы переняли у нас эстафету, и споро, выстроившись цепочкой, перетащили все добро во двор, где и загрузили в прибывший к тому времени транспорт. После прибытия второго челнока, Петрович самолично, не доверив сие действо никому, заложил и активировал в подвале плазменные гранаты, поставив задержку в 10 минут, и, выскочив из дома во двор, отдал команду на отлет. Закладка сработала уже тогда, когда мы были уже почти на орбите. На экране, специально настроенном на это место, внезапно сверкнула яркая вспышка, и было видно кольцевую ударную волну, разошедшуюся от эпицентра, а всю округу накрыла плотная шапка дыма. На экране угадывалась огромная воронка, возникшая на месте подрыва и скрывшая все следы нашего пребывания в этом месте. Наше возвращение на линкор прошло настолько буднично, что можно было бы подумать, что мы всю свою сознательную жизнь только и занимались тем, что летали в космосе, хотя, если не брать в расчет нас с Петровичем, у остальных это только второй, по-настоящему боевой вылет. Вот точно говорят, что человек – это такое удивительное существо, которое очень хорошо приспосабливается к среде обитания. То, что вчера казалось невозможной фантастикой, сегодня уже событие обыденное и совершенно ничем не примечательное, что и продемонстрировали наши непринужденно переговаривавшиеся бойцы, уверенно сходящие по открывшейся аппарели на плиты внутреннего космодрома. Я даже пихнул локтем Петровича. «Саш, смотри, совсем освоились, как будто всю жизнь в космосе прожили. Угу, как с улыбайки на летку сходит. А этого куда?» — спросил он, провожая взглядом утащенного дроидами главного бандоса. «Этого пока на губу. Пообщаешься с ним? Без проблем. Как раз еще двоих ребят возьму. Они из Пашкиного ведомства, заодно и навыки освежат. Он нам потом нужен? Да нет. Потрошите, и за борт. Добро. Пойду тогда в порядок себя приведу, и через часок начнем», — констатировал Петрович и отправился в сторону жилых палуб. Я, озадачившись в этот момент просмотром двух вновь поступивших сообщений, просто кивнул ему вслед и, подумав, отправился следом, просматривая по дороге списки наличного состава. Такие новости надо обдумывать очень обстоятельно. Первое из сообщений, касающееся завершения работ на Луне, было ожидаемо и, поскольку секретом не являлось, было автоматически растиражировано всему НАЧ составу. А вот со вторым было интереснее. Это был отчет от нашей экспедиции, посланный по имевшимся у нас координатам кислородной планеты, и судя по быстро пролистанной информации, там все было просто отлично. Теперь мне требовалось некоторое время для детального изучения немаленького отчета, и лучшего места для этой работы, кроме моей каюты, в природе не существовало. Осмысление полученной информации заняло у меня больше 2 часов, после чего, сформировав список уточняющих вопросов и отправив сообщение по гиперсвязи, я сотворил в синтезаторе небольшую емкость с коньяком, закурил и, поудобнее устроившись в подстроившемся под меня кресле, крепко задумался. Но только я сделал маленький глоток. «Слушаю». Немного раздраженно буркнул я на вызов, мысленно ткнув замигавшую иконку. «Володь, извини, если не вовремя, но тут твой друг в себя пришел. Ты бы подошел», — объяснил ему обстановку, пока он с глузду не съехал. Донесся до меня виноватый голос Петровича. «Иду». Я прервал связь и, с сожалением отставив емкость с янтарным напитком в сторону, поднялся с кресла. Через 10 минут я уже разглядывал приведенного в порядок и заметно помолодевшего Генку, который, в свою очередь, ошалело пялился на меня во все глаза и в крайней степени изумления открывал и закрывал рот, как выброшенная на берег рыбина. «А, Володь, ты, что ли? Ты же пропал!» Через пару минут наконец смог выдать он. «Пропал, да вот нашелся!» Улыбнувшись, ответил я. «Да я это, я, успокойся, все в порядке». Но Геннадий успокаиваться никак не хотел. «А где мы? Что это?» Обеспокоенно оглядев белоснежный приемный покой, поинтересовался недавний заложник и, указав пальцем на стоящего чуть в стороне Петровича, добавил почти шепотом. «Он сказал, что мы в космосе, на корабле, но ведь таких кораблей не бывает». «Бывают, Гена, бывают. Я отдал им медотсека команду, и почти тут же одна из стен медотсека превратилась в огромный экран, на котором появилась завораживающая панорама Земли со стремительно наступающим утром». Генка, посмотрев на открывшийся вид, так и осел с открытым ртом, не отводя полубезумного взгляда от экрана. Переглянувшись с Петровичем, я вздохнул и, найдя взглядом синтезатор, отдал мысленную команду на изготовление порции проверенного лекарства. Забрав из звякнувшего устройства небольшую, грамм на 300 емкость, я сунул ее в руку находящемуся в ступоре Генке и приказал: «Выпей». На что он машинально поднес посуду ко рту и начал бездумно поглощать содержимое, проливая при этом изрядную часть жидкости на себя. На 5-м или 6-м глотке его глаза стали проясняться, он вдруг поперхнулся и, прокашлившись, вдруг скривился, как от незрелого лимона. Потом понюхал стакан и осмысленным голосом выдал: «Что же вы, черти, делаете? Я ведь уже 3 месяца, как пить бросил». Потом еще раз понюхал емкость и со словами: «А пошло оно все», залпом допил остатки и поинтересовался насчет закусить. Глядя на выходящего из ступора пациента, мы не смогли удержаться от смеха и, подхватив его под руки, отправились ко мне. Пока мы шли, Геннадий все еще ошарашенно оглядывался по сторонам, и когда мы вышли из лифта на императорской палубе, уже осмысленно спросил: «Так это все правда?» «Что правда?» Я подтвердил доступ, и толстая переборка бесшумно ушла в стену, открывая доступ в мою каюту. То, что мы на космическом корабле. Наш невольный гость с интересом осматривался в моих апартаментах. «Правда, Гена, правда. Ты проходи вон, к столу, присаживайся. Сейчас я еду закажу». Мы с Петровичем расположились за столом напротив гостя, а бесшумно появившийся из своей ниши бытовой дроид уже начал накрывать на стол. Хоть слегка уже захмелевший Генка и таращился на обслуживающий нас механизм с явной опаской, но держался он уже поувереннее. «Саш, кстати, а что там с этим Абреком?» «Да нормально все, что знал, рассказал. Имен много назвал, много чего интересного. Я же тебе файл сбросил, видел, но не смотрел еще. Вы его хоть отпихнули подальше, а то будет вокруг корабля летать, обижаешь». Петрович ухмыльнулся. «Он теперь на землю летит, пусть полюбуется напоследок». «В смысле полюбуется? Вы его что, на шаттле отправили? Что, мы, совсем, что ли?» «Мы его в малый пустотный контейнер засунули и с ускорением в сторону планеты отправили. Контейнер где-то на час рассчитан, так ему с запасом хватит. Сейчас, подожди, вот, есть. Изображение на включенном экране, показывающем Землю, чуть сместилось, потом скачком приблизилось, и на фоне ставшей вдруг огромной Земли мы увидели полутораметровый прозрачный шарообразный контейнер со скрюченной человеческой фигуркой внутри. Судя по бледному сиянию, начавшему охватывать контейнер, он уже начал входить в плотные слои атмосферы. «А кто там?» – спросил Гена, разглядывая во все глаза открывшуюся картину. «Там тот, кто тебя заказал, сгорит», – будничным тоном поинтересовался он, глядя на охваченный уже самым настоящим огнем шар. «А куда он денется?» – хмыкнул Петрович. «Я разлил водку по стаканам и обратился к мужикам, увлеченно разглядывающим удаляющийся клубок огня. Ну что, давайте за нового космонавта выпьем. Три». После нескольких традиционных тостов и легкого, ни о чем разговора, все еще немного ошарашенный происходящими событиями, Гена вдруг, как бы очнувшись, внимательно посмотрел на нас с Петровичем и спросил: «Слушай, а откуда все это? Что это?» Я даже немного опешил от резкой смены темы. «Ну, все это». Он неопределенно помахал перед собой руками. «Это». Я скосил глаз на Петровича. «Эхо войны». «Какой войны?» В недоумении переспросил Генка. «Это долгая история, но мы никуда и не спешим. Так что слушай». Я прокашлялся и, вспомнив вступление к «Звездным войнам», трагически начал вещать. «Давным-давно, в одной очень далекой галактике», рассказывал я довольно долго, лишь изредка прерываясь, чтобы промочить горло. Поначалу наш гость слушал меня со скептическим видом, но по мере подключения в качестве иллюстрации видеоряда, весь его скептицизм куда-то пропал, и вскоре на его лице ясно читалось ошеломление пополам с восторгом. «Вот так ты здесь и очутился», — закончил я повествование описанием наших недавних подвигов. «Очуметь!» — Геннадий отряс головой. «Просто фантастика. Я про похожие приключения прочел несколько книжек, но тут ведь все настоящее. Постой, ты говорил, что Татьяна с тобой, она тут?» «Нет, ты невнимательно слушал, я же рассказывал, что она осталась присматривать за станцией, ну и вообще, я не стал открывать ненужные в этот момент подробности. Я думал, что ты пошутил». Он недоуменно пожал плечами. «Просто Татьяна и станция, она ведь фантастику вообще никогда не любила. Тут, Гена, уже не фантастика, тут жизнь, как там в «Матрице» говорили. Вилцами тот хериал ворлд, угу». Он задумчиво покивал головой. «Слушай, а что может этот имплант? Я так понял, что мне его тоже установили». «Установили, а может он многое? Судя по времени, он у тебя уже должен скоро полностью развернуться и активироваться. Посмотришь все в файле». Я на секунду подвис, просматривая входящие сообщения, и поднялся. «Ладно, давай пока у меня отдыхай, а мы с Петровичем пойдем делами заниматься». «А вы куда?» «На Кудыкину гору». «Не, ну серьезно, все вот тебе надо». Я неодобрительно покачал головой. «Ладно, секрета тут нет, через 10 минут паркуемся на лунной орбите. Надо базу проверить и начинать потихоньку туда народ с корабля переселять. Так что забот будет полон рот». «Мы что, уже на Луну прилетели? Очуметь. А может я с вами?» «Не может. Потом все посмотришь. Лучше ложись, отдыхай и имплантом занимайся. С ним тоже все не так просто». Отдав ЦУ, я обернулся к Сашке и, приглашающе мотнув головой, пошел к выходу. «А Михалыча я сейчас точно тресну чем-нибудь. Журналист хренов. Дожил до седых мудей, а ума, как у пацана. Надо же было додуматься такую херню на YouTube выложить. Ей-богу, пришибу». К тому времени, как я добрался до центрального поста, наш корабль уже завис на высокой орбите над нашей лунной базой. Несколько минут, меняя разрешение, я специально всматривался невооруженным взглядом в изображение поверхности, выведенное на обзорный экран, но так и не смог увидеть ни одного признака того, что могло указывать на какую-либо рукотворную деятельность в этом районе обратной стороны. Защита работала выше всяких похвал. Удовлетворенно хмыкнув, я подключил фильтр, и перед моим взором медленно проявилась картинка во всей красе, отражающая реальное положение вещей. Вдруг нарисованное и изображение стало тускнеть, и на раскинувшейся внизу поверхности под истаивающим маскировочным полем стали проступать реальные контуры базы. Я недоуменно огляделся. Весь персонал ЦП, готовясь к предстоящим событиям, сосредоточенно занимался своими делами, не выказывая ни малейшего беспокойства. Посмотрев еще раз на экран, я не утерпел и вызвал Михалыча. «Лень, что происходит? Что с маскировкой?» «Снимаем. Пока она больше не нужна, Зачем тратить лишнюю энергию? В смысле не нужна? А как же спутник? Этот что ли? Изображение скакнуло, и на экране появился небольшой аппарат, беззвучно летевший в безвоздушном пространстве. Так он испортился. Больше ничего никому не передает. А если вдруг опять заработает? Нет, точно не заработает. Мы ему 3 дня назад энергоблок аккуратно прострелили. Он после этого 2 суток на аккумуляторах тянул, а вчера окончательно сдох. Энергоактивности 0. Теперь на земле дергаться начнут. Вряд ли. Они все 2 дня пытались дистанционно проблему решить, да не вышло. В голосе Михалыча послышался смешок. Да и подстрелили мы его на видимой стороне. Так что спишут все на микрометеорит. Я негромко буркнул. Подведешь ты нас всех под монастырь. Не волнуйся, Володь, окололунное пространство мы сейчас полностью контролируем, так что неожиданностей не будет. Система контроля полностью автоматизирована, и при нынешнем уровне развития земных технологий, врасплох нас застать невозможно. Да и судя по последним данным, в сторону Луны никто пока ничего запускать не планирует. Угу, особенно после твоих последних художеств. В интернете такое брожение началось, что скоро сюда не один спутник запустит, а целый флот. Да ну, побурлят и перестанут. Первый раз, что ли? Да и не поверил никто. Немного неуверенно, как мне показалось, ответил адмирал. Ладно, с этим позже разберемся. Ты с поверхностью связывался, когда высаживаться будем? Да хоть сейчас, в принципе, все готово. Основной персонал базы сформирован, оповещен, так что давай команду, и начинаем. Даю. Пусть начинают погрузку. Дальше по готовности, согласно плана. Я их ждать не буду, пожалуй. Ты со мной, а как же, Петрович? Он вопросительно посмотрел на меня. Он уже внизу, в ангаре. Так что пошли, 2 минуты. Сейчас, су раздам и догоню. Михалыч впал в прострацию. Раздавая указания, я отправился на внутренний космодром. Для переправки людей, мы планировали использовать 2 десятка транспортных шаттлов, собранных нами со всей эскадры, каждый из которых свободно вмещал до 300 человек с личными вещами. Сильно спешить мы не собирались, и первой партией отправляли на планетоид только постоянный персонал, дав им на размещение и адаптацию 2-3 дня, после чего перевести остальных, число которых за последнее время изрядно увеличилось. Как мы и опасались, количество вытащенных с Земли людей начинало увеличиваться в геометрической прогрессии. Уже находящиеся у нас люди просили забрать с собой родственников, знакомых, затем к ним подключались вновь прибывшие, и так по нарастающей. Как раз перед тем, как забрать Геннадия, не обращая внимания на поднявшееся недовольство, я своим волевым приказом временно заморозил эвакуационные мероприятия до особого, так сказать, распоряжение, поскольку наш линкор стал напоминать не военный корабль, а ковчег, где на одного военного уже приходилось по десятку гражданских. Да и на планете, когда счет пропавших перевалил за 10 тысяч, потихоньку начался тихий кипиш, а тут еще и Михалыч подсуетился. Мы уже заходили на посадку на раскинувшийся под защитой комбинированного силового поля космодром лунной базы, как со стороны ложемента послышались сдавленные матюки пилота. А на экране я вдруг ясно увидел начавшие стремительно разворачиваться в боевое положение батареи ПКО, мирно дремавшие до этого момента под поверхностью. Быстро подключившись к виртуальному пространству челнока, я услышал монотонный бубнеж защитного и базы. Неизвестный корабль, вы вторглись в закрытое пространство транзитной базы Империи Редан. Приказываю вам немедленно прекратить движение и предоставить действительные коды для опознания. В противном случае вы будете уничтожены. Повторяю. Михалыч, чего за нафиг? Я пихнул в бок напрягшегося адмирала. Тут прямо по курсу прошла ясно видимая очередь разрядившейся лазерной батареи ПКО нехилого калибра. Наш челнок остановился настолько резко, что система компенсации не смогла до конца погасить внезапно возникшую перегрузку, и я чуть не вылетел из кресла. А из пилотского ложемента уже во весь голос донесся поток отборного армейского мата. Что происходит? Я, не отрываясь, смотрел на покрывшегося испариной Михалыча. Сам не понимаю, ошарашенно ответил тот. И база не принимает мой код доступа. Как такое может быть? Не понимаю. Интересно, а мои коды еще действуют? Недолго думая, я перенаправил канал связи с базой на себя и передал ей свои коды доступа. Через пару томительных секунд события кардинально изменились. Доступ подтвержден, посадка разрешена, коридор сближения по векторам. Я не стал дальше заморачиваться, и перенаправил канал пилоту. Еще через пару секунд пришел вызов с базы и на экране появился взволнованный Ганс. «Товарищ адмирал, что же вы не предупредили, что с вами и товарищ император прибудет? Мы бы...» Михалыч взорвался. «Вы чего там творите, паскудники? Совсем уже страх потеряли. Прошу прощения, мы хотели учение провести Попко, ведь...» Со стороны Петровича донеслось сдавленное хихиканье. «Да провались ты со своими учениями, дрыном косматым, против шерсти волосатым, трижды злоепахучим продрыном вдоль и поперек с присвистом через 37 гробов в центр мирового равновесия». Вдруг выдал красный как рак Михалыч в ответ на объяснение главы СБ базы. «Чуть до инфаркта не довели, сейчас я до вас доберусь. Пока суть до дела, наш шаттл как раз совершил посадку на внешнем, прикрытом силовыми полями космодроме базы. Наш разъяренный адмирал, не дав аппарели раскрыться до конца, как пробка из бутылки вылетел наружу и, проигнорировав стоящий тут же транспортер, понесся в припрыжку в сторону открывающихся шлюзовых ворот устраивать разнос. Проводив взглядом уносящегося вдаль Михалыча, мы с Петровичем переглянулись и, дружно заржав, не спеша вышли на шершавое покрытие летного поля. «Смех смехом, а меня все-таки тряхануло», — заметил Петрович, разглядывая густо испещренную точками звезд чернеющую пустоту, отделенную от нас лишь слабо мерцающей пленкой силового поля. «Я уж подумал, что интеллект этот с ума сошел. Оказывается, не интеллект, а я почему-то с самого начала уверен был, что это Ганс нашего Михалыча подъебнул. Ленька его в последнее время своими вводными да придирками заколебал, да чуйка молчала. Хотя, после обстрела я тоже немного напрягся», — ответил я ему, в свою очередь тоже разглядывая сияющие огоньки звезд. «Красотища-то какая! Сколько уже на эти звезды смотрю, и все равно, как в первый раз». Александр опустил голову и осмотрелся. «О, едут!» Я оторвался от созерцания искрящейся бездны и посмотрел на приближающийся транспортер, в котором обретший нормальный цвет лица Михалыч весьма эмоционально что-то выговаривал сидевшему с понурым видом пунцовому Гансу. «Вот он, красавец!» Михалыч выпрыгнул из машины и подошел к нам. «Устроил тут, понимаешь, учение!» Махнул он рукой в сторону подходившего немца. «Здравия желаю, товарищи!» — поприветствовал нас подошедший Ганс.